Трава моя, травушка, зеленый лужок. Ой, а зеленый лужок, где ж по тебе травушка, не нахожусь, не нахожусь, ох, кого верно люблю и не налюблюсь. Ой, не налюблюсь, ох, кого ненавижу и за ущак да в глаза. Ой, я за ущак да в глаза, ох, свети, свети месячкой, шей, ясная заря, шей, ясная заря, ах, освящай да я рожечкой, кой, да мило поешел, ой, а куда я мило поешел, пошел, зашел, миленькой, ах, края не давай рвать.